Глава 7. Солнце уже садилось, когда вышел к лесопилке. Забор из железных прутьев, два цеха по краям двора. Хорошее укромное место посреди леса. Самое то для ночевки. Ник плюхнулся в траву, стал ждать. На фронте старшина учил их... Тьфу, что он целый день лезет в голову, старшина этот. Короче, если есть возможность, лучше не спешить, смотреть. А еще и назад поглядывать тоже полезно. Мало ли кто увязался за тобой. Осторожничал не зря. Вскоре услышал глухой звук двигателя. Это оказался броневик внешников. Он остановился во дворе лесопилки. Наружу полезли люди. Ник убрал бинокль, ухмыльнулся. Какая интересная встреча. Ладно, пора. Рамов размахнулся и швырнул к броневику еловую шишку. Сам отбежал в сторону. Пришельцы тоже не тормозили, кинулись кто куда. Он выждал, затем повторил действие. Наконец ему прокричали, типа «Хватит хулиганить, выходи давай, а то пулеметчик уже копытом бьет и пальцем спуск теребит». «Капитан?» «Привет, Гиб!» Ник ухмыльнулся охреневшему знахарю. По-особенному, со значением. Рядом торчали Шпрот и Жабыч. Знакомые моры, мерзкие типы. Хотя, стоит ли это уточнять? Шпрот был высоким и костлявым, говорил с акцентом. Ника всегда страшно бесили его глаза. Словно неживые, стеклянные протезы. Никакого выражения. Жабыч. Впрочем, его можно не описывать. Прозвище говорит само за себя. А вот четвертого Рамов не знал. Молодой хмурый парень перетаптывался рядом с Гипом. Лицо нехорошее. Явно читалось, что его все смертельно достало. В таком состоянии часто делают глупости. «Вы одни? Больше никого?» «Нет», — просипел Жабыч. «А...» «Я тоже. А это...» Ник кивнул на броневик. Повисла пауза. Было слышно, как заливаются кузнечики. «Повезло», — пожал плечами Шпрот. «Ну да. Все мы иногда находим бесхозные броневики, правда?» Естественно, раньше Ник бы этого так не оставил. О нет, качать права прямо сейчас было бы глупо, да и опасно. А вот потом, по прибытии на базу... Только нет больше базы. А Ник теперь мало чем отличается от обычного бродяги Стикса. От шоссе донесся тяжелый леденящий вой. Все обернулись туда, поежились. На лесопилке под укрытие оборудовали один из цехов. Этот кластер не был стабом, но грузился редко, раз в полтора месяца. По меркам Стикса приличный срок. Инструментов, оборудования и тем более досок внутри не было. Только мусор, запустение и пучки проводов в местах, где раньше стояли станки. Да и те обрезанные по самый корень. Видимо, дела у предприятия шли так себе. Ник не любил это место. Была одна история в самом начале его пути как внешника. Давно, короче. И сейчас уже не все верили в ее правдивость. Рамов уже не помнил, что заставило их сунуться на лесопилку. То ли запас продуктов и живчика обновить, проверить, то ли другое. Короче, тогда командиром отряда был не он, и можно было думать чуть реже. Нарвались на перезагрузку. Пришлось ждать в стороне. Когда вся эта чертовщина с туманом кончилась, в одном из цехов нашли человека. Почти. О нет, то был не зараженный и даже не скребдер. Внешне он мало чем отличался от людей. Две руки, ноги, рост средний, только почему-то даже в тех густых сумерках не расставался с толстенными черными очками и старался смотреть в землю. И чем дольше ты его разглядывал, тем сильнее поднималось в душе непонятное волнение. Начинал замечать всякое. Вытянутый профиль черепа, размашистые жесты. Стойкий запах сырой земли, хотя вроде незнакомец был чист. Ник не заметил, как все они, внешники, выстроились полукругом на приличном отдалении. Но последней каплей стали руки. Он их прятал, А это весомый повод для превентивной агрессии. Ему сказали раз, повторили второй и третий. Все-таки старый командир был дятлом. Ник бы начал палить уже после первого предупреждения. Ладони у него были широченные, как лопаты. Ну, может, чуть уже. Каждый палец по краям имел костяное уплотнение. Вместо ногтей плоские крепкие когти, похожие на совочки. Очки с него слетели. Конечно, глаз там не было, только кожистые выпуклости. И это не все. В гараже в автомобильной яме нашли земляной тоннель удивительно ровного сечения. Куда ведет, никто проверять не рискнул. Очень уж мал диаметром, в таком только ползти. Яму подорвали. На всякий. Мало ли кто оттуда приползет. Зачем-то ведь он, оно, копало ее, старалось. Ник закрыл ворота цеха, вместе с Жабычем вставили в проушины засов. Окна пока не трогали. Они из толстенных стеклянных блоков, сквозь них ничего не видно, но свет пропускали нормально. Жабыч и Шпрот ничего нового не рассказали. Они возвращались из другого дальнего кластера большой группой. На подходе к базе нарвались на крупные силы иммунных. Обстрел, паника, вялые попытки обороны, драп. Короче, ничего нового Ник не узнал. Сели за подобием низкого стола. Шпрот поставил греться воду на сухом горючем. Все молчали, таращились на огонек. Шпрот и Жабыч устало, но без всякого надрыва. Типа бывает, случается. Гиб с плохо скрываемым нетерпением, особым, долгим, такое постепенно переходит в тревогу. Не бросил планы убежать, понятно. Новичок напряженно, в ожидании очередного подвоха судьбы. «Кстати», — Рамов спросил, кто это и откуда. «Ясно ведь, что не просто незнакомый Мур. Аура, что ли, другая. Подпорченная, но в пределах нормы». «Наш человек!» — ухмыльнулся Шпрот, хлопнул парнишку по плечу. «Нашли на обратном пути до всей этой карусели. Темнит только. Эй, представься, что ли?» «Понятно, свежая кровь. Ну а что, Муры не почкованием размножаются». Может, не самый плохой человек, не маньяк-психопат, но из таких и получаются отпетые сволочи. Кирилл, и я не заливал. По его словам, он залез в черноту переночевать. Ну, нашел зеленый островок. Только устроился в развалинах, как в глазах потемнело, и он оказался посреди огромного поля. На дворе полдень, все вокруг незнакомое. Состояние словно нокаутировали, из ушей и носа кровь текла. «И где это было?» — поинтересовался Ник. «Ну, я там только лесной знаю, Стаб». «Понятно. Это Стикс, всякое бывает». На самом деле Рамов очень заинтересовался рассказом. Только пока непонятно, стоит ли озвучивать одну догадку. «Лесной. Забавно». «Кажется, этот Стаб капитан выторговывал себе 2 дня назад». «Ну-ну. И до него прилично. Даже очень». Изнутри броневика что-то глухо стукнуло, затем еще. «Хе-хе!» — оскалился Шпрот. Довольно переглянулся с Жабычем. Тот аж залоснился весь от непонятного удовольствия. «Это еще одна наша находочка. Жаб, приведи!» «Поймали одну кобылку из последней партии. Это нам бонус за нервы». «И оставили ее в броневике?» — нахмурился Ник. «Ты дебил?» — спрашивал его Тон. «Она связана. Жабыч ее как колбаску обтянул. Прям кайфовал. Наклонность у него, ну ты понял. Как паук какой-то вяжет и вяжет. Я ему, мол, хватит, куда еще?» «А он пыхтит и, мол, мало, еще надо!» — заржал Шпрот. «Шибари!» — подал голос Кирилл. «Так это называется!» «Точняк! Слышь, Жаб, ты у нас шибарнутый, понял? Пошел ты!» А потом Ник увидел ее. Все в той же желтой футболке с надписью «ДИА». Постаревшая на пару лет, с особыми глазами человека, видевшего всякое. Ее Ник эвакуировал вместе с другими школьниками. За ней Ник гнался по лесу и тащил обратно, к мурам. От нее Ник прятал лицо. Девочка тоже его узнала. Замерла рядом. На ее лице Ник читал целую гамму эмоций. Когда Рамов встречал подобные выражения в книгах, всегда сомневался. Ерунда ведь. Не так много людей с действительно ясной и выразительной мимикой. Так еще попробуй разобрать, что там человек чувствует и думает. Но сейчас убедился. Такое бывает. Пленница все поняла, догадалась. Плюнула Нику в лицо. Яростно. Зло. Мир словно замер. Загустел. Но длилось это недолго. Шпрот мерзко заржал. Жабыч тряхнул девушку, по своим меркам, может, и легонько, но та аж зубами клацнула. «На тебя всегда так бабы реагируют, Кэп, а? Вы знакомы, я понял», — веселился Мур. Ник молчал. Стоял в каком-то дурном оцепенении, смотрел на пленницу. Та уже опомнилась, злость уступила место липкому тягучему страху. И за свой поступок, и вообще... Повинуясь еще одному толчку, села на пол, подтянула колени к груди, обхватила руками. Рамов зачерпнул кружкой из котелка греющейся воды, умылся, не замечая жара. «Где вы ее нашли?» Тут подал голос Гиб. Девочку спасли от зараженных. Ее гнали трое уродцев, свежих, еще не прокачавших дурную выносливость и скорость. Их упокоили. Беглянка не очень обрадовалась броневику внешников, но из леса по ее следам бежала уже другая стая. Пришлось выбирать между смертью гарантированной и призрачным, но шансом. «А что с остальными? Ну, на пожарной станции. Слышишь меня?» Не сказать, что их судьба очень интересовала Рамова, и так понятно, что случилось очередное дерьмо. Девушка уткнулась лицом в колени и беззвучно зарыдала, мелко вздрагивая. «Говорит, их нашел Рубер. И не один, а с приличной свитой», — снова пояснил Гиб. «Ну, наверное, Рубер. Описывала похоже. Ее Алиса зовут, кстати». «Это все прекрасно», — перебил Шпрот. «Но что дальше делать?» «Идти к западникам», — машинально ответил Ник, погруженный в мысли. «Там соберутся все, кто выжил». «Вот уж счастье!» — фыркнул Жабыч. «Припремся, как лошары последние. Здрасте! Нас отымели по полной программе. Можно к вам?» «Или как пополнение, уже знакомое с реалиями Стикса», — не согласился Рамов. «Сейчас каждый ствол будет на счету. Иммунным нельзя такое спускать. Да и они не успокоятся. Это если западная база еще цела, кстати». Повисла нервная пауза. Рамов понимал Муров. Не хотелось им к чужим очень. Там они будут на самом низовом положении, и прошлый авторитет не поможет. Тут пришла мысль, что теперь сам он ничем не лучше. Такой же оборванец, навсегда застрявший в Стиксе. Стало мерзко, аж замутило. Потряс головой. К черту весь этот бред! У него опыт командования и боевых действий, операций, множество полезных навыков, умений. Он из другого теста. Нельзя сравнивать себя с этими ублюдками. Закипела вода. Жрать хотелось страшно. Ник едва дождался, пока набухнет лапша быстрого приготовления. Ерунда, конечно, и сытости почти никакой, но хоть какие-то калории. Алисе тоже предложили, но та проигнорировала. А на улице происходило странное. Судя по часам, ранние сумерки должны были уже смениться темнотой, но нет. Чуть стемнело, но это от туч, которые заволокли небо. На этот счет все дружно молчали, если это определение можно применить к подобной кампании. Почему? Да потому. Это Стикс, черт побери. Ник вернулся от окна, где через крохотную щелку пялился во двор, как увидел, что муры играют в камень-ножницы-бумага, тоже молча, сосредоточенно. Победил Шпрот. «Опоздал-то, Кэп!» — ухмыльнулся Мур. «Нечего зевать. Будешь последним. Гипу и молодому все равно не обломится. Без меня». «А, ну да!» — покивал Шпрот. «Не пристало господину капитану после нас, муров грязных, бабой пользоваться, да? А еду нашу жрать как? Нормально было? или воздухом одним дышать? Сложно внушать страх и почтение, когда вместо формы внешника на тебе шорты и грязная рубашка. Ник ждал этого момента, даже надеялся, что наступит позже, ибо всем вместе дойти до западников больше шансов. «А самому дышать не надоело? Так я могу помочь», — обещающе ответил Ник. «Успокойтесь оба», — влез Гиб. «Обязательно сейчас разборки устраивать. Лучше тогда уж каждому в свою сторону пойти». «Для начала ты нахер пойдешь, ясно?» — рыкнул Шпрот. «И мы с Кэпом просто беседуем. Чего ты так напрягся, Рамов? До сих пор себя лучше нас считаешь, да? Ну так давай успокоимся, сядем за стол и поговорим на этот счет, проясним все». Обычно снулые и мерзкие глаза Шпрота сейчас прямо-таки светили злорадством, раздражением. Но Ник не собирался идти на поводу. Для Муров подобная полемика и словесные разборки — одно из любимых дел. И его не боятся, над ним просто хотят поглумиться, продавить, согнуть. Пусть и чуть. Они это умеют. И Ник смог бы все разрешить без драк, поножовщины, стрельбы. Ведь внутреннюю силу не скрыть. Будь ты хоть голый, в этом его преимущество. Но что-то странное с ним происходило сейчас. Эта проклятая Алиса была словно вторая контузия. В голове сплошная каша, сумбур. И никак не получалось найти нужный настрой, чтобы угомонить этих двух придурков. Сзади повеяло холодком, движением воздуха. Что-то твердое врезалось в затылок. Расцвело фонтаном боли. Рамов упал. Чудом не отключился. Извернулся в сторону неведомого обидчика. А там стоял Жабыч. Еще один. «Ку-ку, падаль!» — просипел двойник и добавил ботинком по лицу. Ника начали бить. Жестоко, сознанием дела, чтобы глушить, деморализовать. И получалось отлично. Гиб что-то визгливо орал, Кирилл стоял как дурак, вертел головой и не понимал, что делать. Алиса забилась в угол. Почему-то внимание легко сфокусировалось именно на ней, и Ник ясно видел, что она наблюдает за избиением. Нет, без злорадства, а скорее с годливым равнодушием, словно он не человек вовсе. Скоро дубль Жабыча моргнул, словно изображение на мониторе, и пропал. Оригинал отшатнулся, оперся о стену, и вся его здоровая туша мелко подрагивала. Шпрот тоже успокоился. Автомат, естественно, у Ника давно отобрали. «Господин капитан, вы как?» Мерзкий голос Шпрота отдался болью в голове. «Все в порядке?» Оба мура заржали. Ник приподнялся на локтях, сел. Тоже улыбнулся, но не им, а Алисе. Сам не понял, зачем и почему. «Без твоего намордника ты ничтожество, червь!» Шпрот опустился на корточки рядом. «Просто мясо, тело, одно из хер скольких там в Стиксе. Что, не согласен? По глазам твоим тупым вижу. Ага. Вы ж все сверхлюди, господа внешники. Чихнуть в вашу сторону нельзя. И знаешь что? Всего этого могло не быть с тобой. Веди ты себя как нормальный человек раньше. Хер с остальными твоими дружками. Я вот конкретно про тебя». «Но нет, ты же в маске, тебя ждет портал, а мы так, гниль, перхоть! Людей нужно по поступкам судить!» Ник захохотал. «Ну, давай, расскажи про свои поступки, святоша Стикса!» Шпрот растерялся, сообразил, что ляпнул, но быстро очнулся, и на Ника обрушился очередной град ударов. Затем муры притащили его к броневику и хорошенько шмякнули о земляной пол. «Сейчас, капитан, потерпи», — бормотал Шпрот, гремя чем-то внутри броневика. «Ага, соскучился по наморднику?» Ублюдок многообещающе скалился, держа на уровне лица стандартную маску внешников. Они были в любой технике. Рамову связали руки за спиной, надели маску. Жабыч щелкнул переключателем клапана, и воздух перестал поступать. Вскоре Ник был готов на все, лишь бы снова дышать. Это была адская мука. Он дергался под смех муров, мечтал хотя бы о молекуле кислорода и не мог думать о другом. Когда почти отключился, в маску с шипением ворвался воздух, обжег легкие. Рамова скрутил приступ жесточайшего кашля. «Хватит!» — некрасивое лицо Гиппа было злым и решительным. «Зачем?» Договорить ему не дал кулак Жабыча. Знахарь отлетел в сторону. «Продолжим, капитанчик!» И продолжили. Ника доводили до грани обморока. Затем на короткое время подражание и тупые комментарии давали вдохнуть. И так несколько раз подряд. Машинально парень отметил, как мастерски муры его пытали. Видимо, сказывался богатый опыт. Перед глазами наливалась краснотой пелена, звуки становились все более вязкими. «Ну что, не рад маске, капитанчик? Еще недавно для тебя потерять ее было страшным сном, а сейчас... Как все относительно, правда? А ты, гипопотам, еще раз так на меня посмотришь, я тебе руку сломаю!» Ник отключился, но быстро его вернули в чувство пинками. Состояние было отвратное, мягко говоря, но хоть дышалось легко. Пока что. Рамов плохо воспринимал реальность. Кажется, о чем-то спорили муры и этот новенький парнишка, но их речь сливалась в монотонный гул. Затем без всякого перехода он увидел над собой Алису с ножом в руке. Шпрот что-то ей говорил, но в уши словно ваты набили, ничего не понять. Что-то ублюдку не понравилось, и очень сильно. Он молниеносно отобрал нож и им же полоснул пленницу по горлу. Нику на стекло маски брызнула тонкая кровяная взвесь. Алиса упала рядом на бок, свернулась в позе эмбриона. Через ее ладони на горле текла кровь, темная, густая. Их лица оказались очень близко, словно у влюбленных. «Зеленая кнопка», — прохрипел Ник. «Кнопка, кнопка зеленая, возле моего виска, слева!» Мембраны маски хорошо передавали речь, даже тихий шепот. «Пожалуйста, кнопка, нажми, умоляю! Я спасу тебя, нажми кнопку!» Мир сузился до ее глаз. В них плескалась боль, обида. Наконец Алиса протянула руку, кровь полилась сильнее, выполнила просьбу. И электронная начинка маски ожила. На стекло начали проецироваться различные данные, показания. Для управления не нужны были руки. Электроды считывали электрическую активность мозга. Все-таки повезло. В утробе броневика громко стукнуло. Муры, Кирилл и Гиб обернулись. Из открытой дверцы наружу вылетела черная сфера колобка. Прекрасного многофункционального дрона. Им можно разведывать местность и здания, а можно глушить иммунных с новичками и даже убивать. Подчиняясь мысленному приказу Ника, устройство хлопнуло и выпустило облако газа. Жабыч, сука, очнулся первым. Утробно хрипя и перхая, он, растопырив руки, слепо побежал в сторону выхода. Врезался тушей в ворота, начал пытаться справиться с тяжеленным и неудобным засовом. Шпрот, мыча и кашляя, полоснул из своего бесшумного автомата. Пули прошли мимо, что неудивительно. Этот газ действовал почти моментально. Даже задержи жертва дыхания, достаточно будет контакта со слизистой носа, губ, чтобы началось веселье. «Хватит валяться!» Ник рывком встал на колени, затем продел связанные за спиной руки через задницу и ноги. От входа послышался треск досок. В цехе чуть посветлело. «Жабыч, сука!» Проклятый мур, жалобно скуля, опуская сопли и слюни, все пытался справиться с засовом. Ник выхватил из ножен на бедре клинок и всадил ублюдку в жирную спину, метя в сердце. Затем еще и еще, с проворотом, чувствуя, как лезвие скребет по ребрам позвоночнику. «Следующий!» Со шпротом он расправился очень быстро, но иначе нельзя было, а жаль. Ник зажал коленями нож, перерезал веревки на запястьях. Затем схватил Алису за руку и со всей возможной скоростью побежал к выходу. На улице все еще тянулись противные, густые сумерки. Рамов распахнул ворота. Газ, словно живое существо, радостно метнулся на свободу, быстро очищая цех. Гиб с Кириллом издавали чуть ли не предсмертные звуки, кашель, стоны, но ничего с ними не будет. А вот Алиса... Девчонка сильно побледнела, как и все, хапанула газа, содрогалась в мучительных приступах кашля, попытках нормально вдохнуть. Ну и кровь из шеи хлестала. Рамов сильно надавил у ее основания, где ключица. Помогло. Почти перестало литься. Черт! Но дальше что? Нужен жгут. А еще операция. Гип. Вот кто может помочь. Или нет? Тут Ник понял, что артерия все-таки не задета. Слишком темная кровь и льется ровно, без пульсации. Он положил вторую ладонь на рану, пытаясь понять, как действовать дальше. «Живи, скотина!» Руки вдруг стали очень горячими. В голове начал расти неприятный вибрирующий звон. Он разливался по телу болезненной лавиной, пожирая что-то важное, словно часть души. Ник очнулся в панике. Сколько он так пролежал, черт его знает. Обернулся к цеху. Там под потолком еще таяли остатки газа. Гип с Кириллом затихли, ворочались. Руки от ее шеи он так и не убрал. Сложно сделать, когда они как будто приклеены. Хотя почему как? Кровь та еще зараза, когда подсохнет. Легко клинит даже детали оружия. Алиса перестала дергаться и кашлять. Дыхание было более-менее ровным, пусть и очень хриплым. Кажется, тоже потеряла сознание. Стоп. Дыхание. Ник аккуратно, миллиметр за миллиметром, отлепил ладони от ее шеи. Раны там не было. Лишь уродливый шрам. Шатаясь, Ник помог выйти наружу Кириллу с Гипом. Достал из броневика баллончик и брызнул всем троим в лицо. Хорошенько так, чтобы попало в нос и рот. Это был антидот. Он расщеплял раздражающее вещество газа.